13. Закон воспроизводства. Чтобы вырастить лидера, нужен лидер. В этом году на своих семинарах по вопросам лидерства я проводил неформальный опрос с целью выяснить, что побудило слушателей этих мероприятий стать лидерами. Сводные результаты опросов таковы. Как они стали лидерами? В результате кризиса 5%, природный дар 10%, под влиянием другого лидера 85%. Если вы когда-либо всерьез размышляли об истоках лидерства, то вас эти цифры, вероятно, отнюдь не удивили. И без того известно, что небольшое число людей становится лидерами, поскольку организация, где они обитают, испытывает кризис, и они просто вынуждены что-то делать перед лицом происходящего. Другую и тоже ограниченную по численности группу образуют люди с таким большим природным даром и инстинктами, что не способны самостоятельно проложить себе путь к лидерству. Но свыше 4/5 из числа всех лидеров, которых вам доведется встретить, возникли в лидерском качестве благодаря воздействию, оказанному на них признанными лидерами, послужившими их наставниками. Так происходит в соответствии с законом воспроизводства. Чтобы вырастить лидера, нужен лидер. Многие идут по их стопам. Из тех людей, которых я опрашивал, приблизительно третья часть является лидерами в деловом мире, а 2/3 – это лидеры в церквях и религиозных организациях. Но ответы будут сходными и почти независимо от сферы деятельности. Например, вы обнаружите, что закон воспроизводства прекрасно работает в профессиональном футболе. Позвольте задать вам следующий вопрос. Знаете ли вы, что если проследить процессы развития, обучения и становления половины главных тренеров футбольной лиги по состоянию на 1998 год, то мы придем к двум давним выдающимся лидерам профессионального футбола – Билли Уолшу и Тому Лондри. 10 нынешних главных тренеров команд НФЛ провели год или более, работая под началом троекратного обладателя Суперкубка Билла Уолша или одного из тех главных его помощников, которых он обучил. А 5 тренеров НФЛ имеют прямую или косвенную наставническую связь с тренером Томом Лондри, команды которого дважды завоевывали Суперкубок, или с одним из тех, кого он выучил и подготовил. Почти каждый преуспевающий тренер НФЛ провел определенное время, работая с другим сильным лидером, который помог его обучению и послужил для него моделью. В дополнение к тем, кто связан с Уолшем или Лондри, в НФЛ имеются и другие сходные примеры. Дэйв Уанстед работал под руководством двукратного обладателя Суперкубка Джимми Джонсона, а сегодняшние главные тренеры Билл Хоуэр и Тони Данжи подолгу работали у Марти Шоттенхаймера в команде канзасских вождей. Чтобы вырастить лидера, нужен лидер. Некоторым это удается, другим нет. В главе, посвященной закону уважения, я объяснил, что люди естественным образом следуют за теми лидерами, которые сильнее их самих. Точно так же, только лидеры способны воспитать других лидеров. Люди не могут дать другим того, чем не обладают сами. Чьи-то последователи, приверженцы и поборники просто не в состоянии воспитать лидеров. Но из того, что данный человек является лидером, вовсе не обязательно вытекает, что он непременно вырастет других лидеров. На каждого Билли Уолша, Джоша Зайферта или Тома Лондри имеется Винс Ломбарди, человек, который сам по себе является великим тренером и лидером, но не вырастил других великих тренеров, которые пошли бы по его стопам. Почему далеко не все лидеры воспитывают других по своему образу и подобию? На то существует множество причин. Иногда они просто не осознают огромной ценности, которую несет с собой воспитание новых лидеров. Подробнее мы поговорим о ценности этого процесса в главе, посвященной закону скачкообразного роста. Другие могут сосредоточивать так много внимания на своих поборниках и отдавать их там много времени и сил, что у них не остается практически ничего для своих ключевых сотрудников, из которых надо растить новых лидеров. Я подозреваю, что с Винсом Ломбарди дело обстояло именно так. Для других лидеров реальная проблема может состоять во внутренней неуверенности. Вспомните, чему учит закон наделения полномочиями. Только уверенные в себе лидеры передают власть другим. Увлекались ли вы когда-либо в детские годы игрой под названием «Делай как я»? Знаю, что мне она нравилась. Даже тогда я хотел стать лидером. А вы помните, что нужно было делать, чтобы оставаться в той игре водящим? Надо было преднамеренно заставить тех, кто вас имитировал, совершать ошибки. За это они попадали в конец очереди. Есть и другие похожие игры, где водящий, лидер, должен предпринимать попытки сделать нечто такое, чтобы другие не смогли продублировать его. Проблема с играми типа «Делай как лидер» состоит в том, что для победы вам надо заставить другого участника проиграть. Это полностью противоположно тому, как вы поступаете, когда взращиваете лидеров. В прошлом году, проводя семинар по вопросам лидерства в столице Индонезии Джакарте, я излагал слушателям закон воспроизводства и рассказал им об игре «Делай как я». Далее я предложил добровольцу выйти ко мне, дабы иметь возможность наглядно показать, что происходит, когда лидер попробует опускать других вместо того, чтобы поднимать их. Я попросил этого добровольно вызвавшегося человека встать передо мной и положил руки ему на плечи. Затем я начал осаживать его вниз. Чем ниже я хотел опустить его, тем больше должен был наклоняться и приседать, чтобы добиться этого. Чем ниже я хотел его нагнуть, тем ниже должен был опускаться сам. То же происходит и в случае лидерства. Чтобы опустить других, вы должны опуститься вместе с ними. Воспитание тех, кто победит великанов. Одно из моих любимых повествований, которые прекрасно иллюстрируют закон воспроизводства, библейский рассказ про Давида. Почти каждый слышал историю о Давиде и Голиафе. Когда армия филистимлян выступила против царя Саула и народа Израиля и решила помериться с ними силами, то вызов израильтянам бросил Голиаф, огромный и могучий профессиональный единоборец. Он сказал, что готов сразиться с самым сильным из воинов Израиля, и пусть победителю достанется все. «Выберите у себя человека, и пусть сойдет ко мне. Если он может сразиться со мной и убьет меня, то мы будем вашими рабами. Если же я одолею его и убью его, то вы будете нашими рабами и будете нам служить». И кто же выступил вперед, чтобы принять этот грозный и чреватый последствиями вызов? Вовсе не могущественный царь Саул или кто-либо из его закаленных ветеранов. Давид, непритязательный юноша и сын пастуха, встал, чтобы противостоять великану, и, воспользовавшись пращей, швырнул камень прямо в лоб Голиафа, сбил его с ног, оглушил, а затем отсек голову гиганта его же собственным мечом. Все мы отождествляем себя с подобным рассказом, потому что любим возгласы одобрения в адрес того, кто поначалу считался обреченным на поражение. Но многие не знают продолжения данной истории. Давид вырос, возмужал и сам превратился в воина, а в конечном счете стал царем Израиля. Но перед этим он воспитал группу великих воителей, которых называли его отборными мужами. Не менее 5 из них также стали победителями великанов, точно так же, как и их лидер. Мог ли достичь этого Саул, предыдущий царь? Нет. Для этого требовался человек, который в свое время сам сумел сделать то, чему потом научил других мужей Израиля. И точно так же, как нужен победитель великанов, дабы сотворить других победителей великанов, требуется лидер, чтобы воспитать других лидеров. Мы учим тому, что знаем сами, и воспроизводим таких, каковы мы сами. Мне очень повезло в смысле воспитания, потому что я вырос в доме подлинного лидера, моего отца, Мелвина Максвелла. На заре своей жизни я каждый день получал уроки работы и взаимодействия с людьми, понимание приоритетов, личностного развития через посредство особого плана персонального роста, а также уроки того, какую цену приходится платить за лидерство. Некоторая часть из того, что я узнавал, являлась плодом иго прямого обучения. Но большая часть этих знаний являлась результатом моего пребывания близ него, исходила из наблюдения за тем, как он общается с другими. И извлечение уроков из его образа жизни и мышления также. В результате, ко времени поступления в колледж, я уже располагал вполне приличной интуицией и понимал вопросы лидерства лучше, нежели большинство моих ровесников. С тех пор я продолжаю систематически пополнять свои знания о лидерстве. И для получения новых сведений по данному вопросу я специально искал общение с великими лидерами. Если вы хотите как лидер продолжать свое развитие, то должны действовать точно так же. Проводите время в общении с самыми лучшими лидерами, каких сможете отыскать. Если вы только начинаете свою учебу, то вам может быть полезно побольше общаться с теми, кто близок вам по роду занятий, чтобы получить возможность лучше овладеть азами своей профессии. Но как только вы обретете подобную основу, начинайте учиться лидерству у людей, которые функционируют в самых различных сферах деятельности. Я много узнал от деловых людей, священнослужителей, политических деятелей, генералов, от профессионалов, занимающихся спортивными играми, от импресарио и антрепренеров. Указанный список еще можно продолжать. Независимо от сферы деятельности, принципы лидерства остаются теми же самыми. Не каждый и не сразу понимает это. Например, несколько лет назад, когда я сказал своему брату Ларри, что собираюсь начать более серьезно и в большем объеме заниматься обучением вопросам лидерства в деловой сфере, он отнесся к этому немного скептически. Ларри – бизнесмен по природе. Занимаясь торговлей недвижимостью, он достиг финансовой независимости еще в то время, когда ему не исполнилось и 30 лет, а сейчас он заседает в правлениях нескольких компаний и является членом попечительского совета одного университета. И Ларри вовсе не был уверен, нужны ли бизнесменам лекции о лидерстве, которые станет им читать бывший пастырь. Но я знал, что лидерство есть лидерство, и его принципы применимы независимо от того, где вы функционируете и чем занимаетесь. И вот когда я, питая в этом плане достаточную уверенность, начал преподавать вопросы лидерства в организациях как Walmart, Sam's Club, Mary Kay и Bailey Lumber, работавшие там люди увидели, что излагаемые мною общие принципы работают и применительно к ним также, они стали просить о моих новых выступлениях и семинарах. Почему же столь крупные компании ищут совета от человека, возглавляющего всего лишь 4 маленькие ширмы? Да потому что они понимают закон воспроизводства. Они знают, чтобы вырастить лидера, нужен лидер, независимо от того, про какую область знаний идет речь. Сделайте следующий шаг. Единственный способ, который позволит вам развивать способности других лидеров, таков: вы должны сами становиться лучшим лидером. Если вы уже предприняли те первые шаги, о которых шла речь ранее, вас нужно только похвалить, одобрить и призвать не останавливаться. Это означает, что вы достигли положения, позволяющего начать воспитание других лидеров. Приступая к такому роду деятельности, имейте в виду, что лидеры, которые взращивают других лидеров, умеют видеть общую картину. Каждый эффективный наставник по вопросам лидерства ставит воспитание лидеров на одно из самых приоритетных мест в своей жизни. Он знает, что потенциал его организации зависит от постоянного роста тех лидеров, которые в ней работают. Чем больше там лидеров и чем они сильнее, тем выше его личные шансы на успех. Он умеет привлекать потенциальных лидеров. Возможно, вы слышали слова, принадлежащие Россу Перо: «Лидеры не кучкуются, их нужно находить поштучно». Это верно. Но, как подсказывает и закон магнетизма, если вы вначале разовьете собственные лидерские качества, то сумеете притягивать к себе разных людей, обладающих потенциалом лидерства. А после того, как подобные лица появятся вокруг вас, и вы, кроме всего прочего, сможете заработать их уважение, у вас появится возможность развивать в них необходимые качества и превращать в еще лучших лидеров. Создавать сферу для птиц высокого полета. Такая окружающая среда, где лидерство ценится и где его культивируют, становится важным активом всякого, кто занимается наставничеством в сфере лидерства. Подобное окружение не только притягивает к нему орлов, но и помогает ему учиться летать. Подходящая среда для орлов и прочих птиц высокого полета такая, где лидер генерирует высокие идеи, предлагает окружающим мощные стимулы, поощряет творческий дух, позволяет рисковать и обеспечивает должную степень ответственности и подотчетности. Занимайтесь всем этим достаточно долго и с достаточным количеством людей, и вы разовьете такую культуру лидерства, где орлы обязательно начнут кучковаться. Воздействие на лидеров движет их вперед. Поняв закон воспроизводства, вы не можете не признавать его огромного воздействия на всякую организацию. Если у компании плохие, слабые лидеры, то с течением времени и без того далеко не блестящая ситуация с лидерством, которая там сложилась, будет только ухудшаться. Если же компания располагает сильными лидерами, и они воспроизводят себя, то уровень лидерства в ней будет все повышаться и повышаться. А иногда появляется компания, где лидерство настолько сильно, а процесс развития лидеров так глубоко продуман и планомерен, что его воздействие не только продвигает на более высокий уровень эту саму организацию, но и выплескивается за ее пределы, затрагивая много других фирм. Подобный случай имеет место в корпорации General Electric, которую возглавлял председатель правления Джек Уэлч. Она не только стала одной лучше всего управляемых компаний в мире, но и продолжает выращивать лидера за лидером. Фактически, из этой организации за сравнительно короткое время ушло больше отличных лидеров, способных эффективно руководить крупными организациями, чем их было во многих других хороших фирмах на протяжении всей истории их существования. Достаточно всего лишь пробежаться по списку первых лиц самых разных фирм, которые когда-то работали в корпорации General Electric. Как и в мире профессионального американского футбола, в бизнесе тоже можно проследить происхождение многих лидеров и выйти к общему источнику. Каким образом корпорация General Electric оказалась способной подготовить так много выдающихся лидеров? Во-первых, развитие лидерских качеств является одним из самых высоких приоритетов этой компании. Каждый год она тратит свыше 500 миллионов долларов на обучение и развитие лидеров в своем собственном институте, расположенном в Кротонвилле, который часто называют Гарвардом корпоративной Америки. Но еще важнее тот факт, что данная компания руководит великий лидер Джек Уэлч. Все начинается сверху, поскольку, чтобы вырастить лидера, нужен лидер. Последователи, приверженцы и те, кто следует по чьим-то стопам, не в силах сделать это, равно как и не способные на такой и разные официально учрежденные программы. Нужно, чтобы конкретный человек знал другого человека, показал ему все самое необходимое и воспитал его. В этом и состоит закон воспроизводства.